Глава вторая. Сотник гард, значит. Случайность? Совпадение? Все может быть. Проделки моего покровителя? Вот это уже вряд ли. Не верю я в то, что Андрей Петров настолько могущественный и всесильный. Мелинвиль ему не по зубам. Что ж тогда? Характеристика доверия все-таки сработала, так как должна была сработать. А что? Теория, имеющая право на жизнь. Собственно, почему бы и нет? Соглашусь, все это выглядит не очень правдоподобно. Хотя на моем месте мог оказаться кто угодно. Скажу больше. Там у фонтана, появись в тот день игрок с доверием выше хотя бы на одну единицу, чем у меня, Томми обратился бы к нему. Может быть, я ошибаюсь. Возможно. В любом случае, пищи для размышлений хоть отбавляй. Похоже, мне все-таки удалось заполучить одно из тех многоступенчатых репутационных заданий, о которых так живописно рассказывал Глеб. Если все-таки придерживаться теории неслучайности, то вырисовывается занятная картинка. Произошла некая цепная реакция. Знакомство с Томми, затем с его матерью и двоюродным дядей, потом система генерирует под меня долгосрочные задания, что, собственно, уже очень неправдоподобно. Кстати, если бы я спросил у Милы, как зовут отца Томми, многое прояснилось бы намного раньше. Получается, мужчина со шрамом с портрета и есть сотник гард. Другими словами, супруг Милы и отец Томми – мой будущий начальник. Существование еще одного сотника гарда мне как-то мало верилось. А ведь Мила упоминала о том, что ее муж служит на границе. Вот только я как-то не обратил на это внимания. Что ж, данная ситуация будет мне уроком, если я, конечно, не ошибаюсь. Кстати, подозреваю, что чем выше статус НПС в столице, тем значительнее награда за выполнение задания. Не зря же вокруг дома мэра или того же начальника городской стражи вьются стайки игроков. Понимаю, эти хотят все сразу, много и быстро. Но такие товарищи, как правило, долго в столице не задерживаются. Плюют на репутацию города и уходят в другие локации бить монстров. С такими ребятами мне точно не по пути. Надеюсь, сотник гард – влиятельная фигура в этой игре. В доме Гарольда пришлось задержаться на полчаса дольше, чем рассчитывал. Дело в том, что как только Мила узнала о моей миссии, она тут же на моих глазах написала еще одно письмо, в котором рекомендовала меня своему супругу, как хорошего друга семьи. Врать не буду, все складывалось очень даже хорошо. Да что говорить, замечательно. Может, игроку с дорогим аккаунтом мои метания по столице покажутся бессмысленной тратой времени, а будущая поездка в пограничье начальной стадии маразма? Спорить не буду. Мне, честно говоря, плевать на то, что там кто обо мне подумает. Как правильно заметил Вайнер, у каждого в зазеркалье свои цели. Шагая в сторону вокзала, прощался со столицей. Аллея цветов, так называлась одна из улиц, ведущих к порталу, мне особенно нравилась. Конечно, можно было бы срезать через переулок мастеров. Когда бегал на работу, всегда так делал, но не сегодня. В этот раз хотелось пройтись не спеша и полюбоваться на прекрасные цветочные композиции, что ежедневно менялись столичными флористами. Много лет назад мне по работе довелось побывать в Пекине. Меня поселили в небольшую, но чистенькую гостиницу. Окна номера выходили на площадь. Не помню ее название, впрочем, как и гостиница тоже. Я вообще мало помню о той поездке. Все как-то происходило быстро, можно сказать, стремительно. Да и был я там всего ничего, 2 или 3 дня. Единственное, что хорошо запомнилось – утренние подъемы, а именно то, что видел из окна каждое утро. На площади располагалась огромная клумба. Их в Пекине, должен заметить, огромное количество. На октябрьские праздники город утопает в зелени и цветах. Так вот. Моя клумба каждое утро меняла свой рисунок и цветовую гамму. В первый день я любовался синими цветами. Но на следующий, когда вместо сине-зеленой лужайки за моим окном появился красно-желтый цветочный дракон, я замер с открытым ртом. Потом мне объяснили, что ночью по городу ездит специальная бригада с полным грузовиком вазонов и меняет рисунки на некоторых столичных клумбах. Что-то подобное наблюдалось и на аллее цветов. Бирюзовые цветочные арки, разноцветные статуи сказочных животных, застывших в разных позах, белоснежные фонтаны и причудливые яркие кусты. Сегодня как никогда вдруг захотелось, чтобы мои девочки увидели эту красоту. Впервые за много часов, проведенных в зазеркалье, Я пообещал себе, что обязательно покажу этот мир Свете и Кристе. Здание портального комплекса встретило обычной вокзальной суетой. Кстати, в этом месте, как ни в одном другом, можно с легкостью определить уровень осведомленности игрока. Новички видны всегда, особенно здесь. И дело даже не в желтых никах, а в самом поведении человека. Например, вон те две альвийки, что вышли только что из портала. Глаза на выкате, головы вертятся на 360 градусов, на лицах радостные улыбки. Несмотря на достаточно высокие уровни, ведут себя как две деревенские школьницы, попавшие в центр мегаполиса. Эх, вроде бы всего 9 дней прошло с момента появления в этом месте, а уже чувствую себя старожилом. Застываю в шаге от кассы терминала. Добро пожаловать, Ульт. Вас приветствует терминал портального комплекса номер 4578. Желаете приобрести билет? Соглашаюсь. Выберите место прибытия. Вчера вечером было достаточно времени подготовиться к этому, по своей сути, невинному предложению. Благо, скудный инфопортал Зазеркалья позволял это сделать. Итак, чтобы попасть в Марагарскую цитадель, нужно совершить 2 перехода, вернее 3. Причем последний, насколько я уже понял, не самый приятный. Мое будущее место службы находилось на самом краю территории Светлых Земель. Видимо, именно по этой причине разработчики посчитали, что, несомненно, правильнее для них будет не создавать прямой рейс до Марагарской цитадели. Целесообразнее будет вытянуть побольше золота из виртуальных карманов игроков. Итак, у меня несколько вариантов, но в конечном итоге они мало отличаются друг от друга. Первые 2 скачка сделаю, не выходя из портальных комплексов. По сути, разницы особой нет. Цена-то одна. Огромная локация окрестности Марагарской цитадели представляет собой совокупность нескольких мелких подлокаций, городков и инстансов. Моя же первоначальная цель – городок Драмен. Именно в окрестностях этого населенного пункта и находятся изумрудные копии Леди Мел. Там же предстоит отметиться в местной конторе моей работодательницы. Есть еще несколько городков. Мэлори, повелительница бури, действительно отхватила себе немало земли во времена клановых войн. Но Драмен устраивает меня прежде всего тем, что городок он спокойный. Таким, по крайней мере, его называли на игровом форуме. Что же касается последнего перехода, он меня мало радовал, особенно если учесть тот факт, что придется проделывать его минимум 2 каждый день. Дело в том, что в цитадель можно попасть только одним способом, пересекая довольно внушительную по своей территории локацию бездорожья, то еще местечко. По рассказам очевидцев, широкая степь, населенная огромным количеством всякой игровой живности. К моему глубокому сожалению, высокоуровневый очень агрессивный. Другими словами, мне с моим нулем не стоит даже показываться в тех местах. Но из каждой сложной ситуации есть выход. Как показала практика, человеческий ум на выдумке гораст. Особо предприимчивые игроки, осознав, что цитадель всегда будет объектом паломничества репутационных пилигримов, организовали под это дело довольно прибыльные предприятия – караваны. Я не особенно понял, как там все происходит, но на форуме уверяли в профессионализме этих ребят. Ну что ж, посмотрим. Пролистав сотни наименований, выбираю Драмен. Выбранное направление требует двойного перехода. Просьба выбрать название первой точки перехода. Наугад выбираю один из предложенных городов. Стоимость услуги 20 монет. Предупреждение. В момент перехода уровень вашей энергии будет уменьшен на 500 единиц. Подтвердить покупку? Подтверждаю. Спасибо. Ваше имя внесено в реестр порталов выбранных локаций. Можете в любой момент совершить переход. Доброго пути. Ну что ж, вот и все. Направление выбрано. Билет оплачен. Пора прощаться со столицей. Не думаю, что в течение ближайшего месяца снова появлюсь здесь. Перед тем, как войти в портал, оглядываюсь. Интересно, что меня ждет там, на новом месте? Надеюсь, мне не откусит голову какой-нибудь монстр в первый же день службы. Хотя до цитадели еще надо добраться. Ладно, вперед. Делая шаг, краем глаза замечаю, что в очереди в мой портал стоят те две альвийки. Видимо, не доросли еще до столичной жизни. Наверняка специально выбрали Меленвильский портальный комплекс, чтобы хоть глазочком взглянуть на столицу. Странно только, почему не задержались? Хотя мне-то какое дело? Да, мрачный городишко этот Драман. Чувствую, хлебну я здесь счастье по самые уши. Выхожу из портального комплекса и тут же попадаю под проливной холодный дождь. Вроде как я в игре, а холодно и противно, как в реальном мире. Архитектурный стиль местных построек чем-то напоминает готический. Вкупе с промозглой погодкой и грязью по колено, та еще картинка. Бррр. После солнечного и чистенького Меленвилля, похоже, попал прямиком в игровой отстойник. Остается только надеяться, что этот ливень ненадолго. Радует приветственные сообщения системы, особенно ее последняя часть. Ольд, добро пожаловать в славный город Драман. Предупреждение. Климат умеренно агрессивный. Предупреждение. Уровнем ниже 80-го посещение славного города Драман не рекомендуется. Чудесно. Мне уже хочется развернуться и рвануть в портал подальше к югу. Быстро устанавливаю предложение окрестности Драмана. Бот, будто чувствуя мое нетерпение, торопливо подсветил маршрут до конторы Леди Мел. Вперед. А вот и первая напасть. Вроде бы шагаю всего несколько минут, а промок до нитки. Холодные капли хлещут по лицу. Вода ручейками стекает по бороде. Ноги вязнут в грязи. Интересно, куда смотрит местный градоначальник? Или ему просто плевать на репутацию своего городка? Если разработчики хотели таким образом дать почувствовать игрокам всю полноту прелести жизни в приграничье, у них это с блеском получилось. Драман действительно оказался спокойным городишком. Я бы добавил слишком спокойным. Видимо, товарищи на форуме не хотели пугать будущих посетителей этой дыры. Пока шел, никого так и не встретил. Будто вымерли все. Хотя я их понимаю. Сидят себе по домам и бока у каминов греют. Наконец, бот привел к темному и мрачному зданию со знакомой вывеской, изображающей аквилу римского легиона. Странно, сейчас всего 11 утра, а дверь никто не открывает, да и желающих поработать не вижу. Видать, дела здесь идут не самым лучшим образом. Ну и ладно. Вайнер говорил, могу идти на шахты и спокойно работать без всяких отметок в местном офисе. Хотя, думаю, все-таки отметиться стоит, надо стучать еще. Постояв минут 10 у дверей конторы, но так и не дождавшись ответа, с чистой совестью увожу в поисковик бота новый адрес. Спустя несколько минут навигатор вывел меня к центру города. Вернее, будет сказать, подобию центра города. Темные строения и дома, кое-где и кое-как подлатанные, создавали впечатление, будто я попал в декорацию одной из вампирских саг. Радовало то, что по мере моего продвижения дорога становилась все лучше и лучше. Дождь, правда, никто не отключил, но грязи по колено уже не было. Первые шаги по улице, мощенные уродливыми булыжниками, воспринял как благословение небес. Это же надо, полчаса всего здесь нахожусь, а уже хочется бежать, куда глаза глядят. Видимо, на это и есть расчет создателей этого места. Ну-ну, не дождетесь. До конторы караванщиков с навязчивым названием «Поводырь» оставалось топать еще минут 5, как система сообщила, что мои сапоги и шляпа потеряли по единице прочности. Это что еще за шуточки? Перечитав сообщение, понимаю, ничего подобного. Никто и не думал надо мной смеяться. Оказалось, дождь имеет неприятные свойства – разрушать одежду. А я-то думал, почему на улице никого нет? Прибавляю шагу. Еще не хватало потерять дорогостоящую амуницию из-за какого-то ливня. Открывая дверь в контору караванщиков, я был мрачнее тучи, что накрыло этот мерзкий городок. Итого, прогулка по Драману мне обошлась в несколько единиц прочности всех моих вещей. Надо будет почитать форум о данном феномене. Хотя, помнится, там ничего такого не было. Думаю, админы старательно следят за информацией на своих официальных ресурсах. Мне, конечно, понятна их стратегия, игроки должны сами все почувствовать на своей шкуре. Но, черт возьми, как же это все-таки раздражает. Оказавшись внутри, слегка был сбит с толку. Торопливо проверяю бот. Нет, все правильно. Мой навигатор сработал, как всегда, исправно. Может, приложение устарело? Дело в том, что конторы караванщиков здесь даже и не пахло. Ряды грубых столов и стульев, барная стойка, несколько громил на входе. Не понял. В подтверждении моих сомнений система сообщила, что имею честь находиться в таверне «Котелок». И что в сегодняшнем меню запеченный на углях барашек с луком и овощами. В общем зале несколько игроков. Осматриваю сидящих. А не особо людно здесь, как погляжу. Лица в основном у всех усталые, словно спят с открытыми глазами. На меня ноль внимания. Видать, инфопортал штудирует. А чего зря время терять? Несмотря на мрачный внешний вид здания, интерьер котелка выглядел не в пример приятнее. Я бы добавил уютнее. У дальней стены огромный пышущий жаром камин, деревянный пол и стены. Думал, попаду в темную каменную коробку. Рад, что ошибся. До стойки добрался, громко чавкая мокрыми сапогами. Да, наследил им тут. Надеюсь, не обидятся. Хотя местной уборщице тоже нужны пункты мастерства. Эх, наверняка после меня она поднимет целый уровень. «Доброе утро, Ольд. Я вас слушаю». За стойкой симпатичная женщина средних лет. Дружелюбно улыбается. «И вам, доброго, Талина». Она мельком взглянула на мою мокрую одежду и понимающе усмехнулась. «Да уж, погодка еще та, а я тут с моим добрым утром». «Ну что вы», — отмахиваюсь я, — «но за сочувствие спасибо. Что же касается моего визита, дело в том, что нахожусь в некотором затруднении. Думаю, мой навигатор шалит. Я искал контору караванщиков, а пришел сюда». Женщина снова усмехнулась и ответила. «Не волнуйтесь, ваш бот исправен. Поводыри действительно заключают все сделки у меня в котелке. Им нет смысла арендовать помещение. Постоянно в пути, знаете ли». «Ясно», — облегченно вздыхаю. «Я уже был подумал, что снова придется выходить на... свежий воздух». Талина понимающе улыбнулась и предложила. «Давайте сделаем вот как. Варн, лидер поводырей, появится здесь только через час. Предлагаю вам установить приложение караванщиков. Оно небольшое, но потребует некоторого времени на изучение. Я смотрю, вы промокли до нитки и наверняка замерзли, поэтому настоятельно рекомендую вам присесть у камина. Так вы совместите полезное с приятным. А я вас тем временем еще и чаем горячим напою. Договорились?» «Отлично», – улыбаюсь я. «Вы так любезны. Это место не такое мрачное, как мне сперва показалось. Благодарю вас». «Спасибо», – сказала Талина и, усмехнувшись, добавила. «А насчет любезности вы погорячились. Просто мой братец Варн – любитель сэкономить. Пользуется моей добротой». «Не скрою, сперва удивился ее заинтересованности делами караванщиков. Приложение даже предложила установить. Но теперь все ясно. Семейный подряд. Правда, я никогда не понимал людей, что любят обсуждать своих родственников с абсолютно незнакомыми людьми. Понимаю, она ничего плохого не сказала о своем брате. Но, к примеру, я в этом вопросе очень закрытый человек. Выносить ссор из избы не мое. Да и слушать о чужих семейных проблемах тоже не любитель. Знаете, перевожу разговор в другое русло, раз уж ваш брат прибудет не скоро, я бы с удовольствием перекусил. Уж больно аппетитные запахи доносятся из вашей кухни». Женщина снова мило улыбнулась, а перед моими глазами высветилась надпись с предложением скачать вышеуказанное приложение. Сидя на широкой скамье, вытянув ноги поближе к огню, я разомлел. Фух, как же здорово! Горячий ужин и долгожданное тепло. Так, посмотрим, что тут у них и как. Приложение действительно оказалось небольшим, но информативным. Как и предполагал, контора-поводырь предлагала перевозки пассажиров и их охрану. Кстати, направлений имелось больше двух десятков. В моем же случае уровни игроков-охранников все за сотый, при том, что монстры на пути следования каравана не дотягивали и до 90-го. Что ж, все правильно. А как иначе? Людям тоже нужно зарабатывать. Я, например, со своим нулем очень даже завишу от этого бизнеса. Дорога от Драмина до Цитадели по времени занимала около 45 минут. Стоимость перехода – 15 золотых. Итого в день придется отдавать 30, как здесь любят выражаться голдов. Очень дорого, но не смертельно. Не так удобно, как с порталами, конечно, но что поделаешь. Сам влез в это, теперь расхлебывай. Хорошо, хоть такое решение есть. Смогу каждый день работать. Зато сэкономлю на жилье. Интересно, как там живется в казармах Марагарской цитадели. Эх, до сих пор не могу поверить, что вляпалась во все это. Была у караванщиков и система скидок. Предлагалось приобрести что-то вроде проездных билетов трех видов на 10, 20 и 30 переходов. Мне, например, подходил абонемент на 20 переходов. Стоил он 260 золотых монет. Думаю взять именно его, после того, как закончу со ознакомлением. Еще одна важная деталь. Все эти 45 минут похода не придется идти пешком. В моем случае заметная экономия энергии. Поводыри представляли своим клиентам место в бронированных повозках, которые сами по себе являлись гарантированной защитой от местных чудовищ. Ну, это на случай, если охрана не справится. Хотя, как утверждали сами караванщики, такого быть просто не может. Тут же, кстати, имелись рекомендательные отзывы разных высокоуровневых игроков из уважаемых кланов о качестве работы поводырей. Думаю, здесь все чисто, подвоха не вижу. «Ну как, согрелся?» Грозный рык оторвал меня от размышлений. Поднимаю голову. В двух шагах от меня стоит Ракх прямо исполинских размеров. Имя Варн, уровень 150. Весь обвешан режуще-колющими предметами. На клыкастой роже гримаса, изображающая улыбку. «Крутой дядька. Если такие будут охранять караваны, то не все так уж и плохо». «Да. Ну и братец у Талины». «Благодарю вас», — отвечаю с улыбкой. «Это ты хотел в караван записаться?» Присаживаясь напротив, спросил Варн. Грубо сколоченная скамья жалобно заскрипела. Мне показалось, что толстая столешница слегка даже прогнулась под весом его локтей. «Совершенно верно», – торопливо начал я. «Хочу приобрести для начала проездной на 20 переходов. Направление Цитадель». Рак кивнул. Хищный оскал, видимо, означал удовлетворение услышанным. «Странно. Удивления на клыкастой роже я не увидел. Смею предположить, такие как я здесь не в новинку. Да и при упоминании Цитадели он не особо смутился». «Что ж», – рыкнул Варн, – «если тебя все устраивает, лови контракт». Когда с оформлением временного договора было покончено, Рак сообщил. «Есть небольшая проблемка». «Что-то не так?» – насторожился я. «Погода, черт ее побрал! До завтрашнего вечера мы не сможем попасть в Цитадель». «То есть как?» «Вот так новость. Теряю почти целый день. А ведь мне нужно как можно скорее отметиться у сотника гарда. Плохо. Очень плохо». Видя, как упало мое настроение, Ракх успокаивающим тоном стал объяснять. «Пойми, в такую погоду в ту локацию лучше не соваться. Бездорожье — это тебе не парк с лилиями. Стихия. Если мне стрёмно там сейчас появляться, то тебе с твоим нулем и неукрепленным шмотом и подавно. Не дрейфь, мужик. Местные маги обещали улучшение погоды к завтрашнему вечеру. Это тебе не земные синоптики, здесь все иначе. Короче, френдимся, завтра я тебе заранее сообщу о времени выхода». «Понимаю, понимаю», – задумчиво бормочу я и машинально подтверждаю запрос. «Да уж, это далеко не Меленвиль. Да что Меленвиль, это даже не Лутон. Ненормированные переходы, зависящие от погодных условий. Только этого мне не хватало. Служба в Цитадели, работа в шахте. Интересно, когда именно я загнусь? Завтра или послезавтра?» Когда Рах уже встал из-за стола, я, опомнившись, торопливо спросил. «А что вы имели в виду, говоря о неукрепленном шмоте?» «Ты впервые в таком месте, как Драмон», — хмыкнул Варн. «Так заметно?» «Еще бы», — кивает он. «Сразу видно, что ты прибыл из той части стекляшки, где нейтральный климат». «Нейтральный климат?» «Да. Как ты уже заметил, у нас тут довольно сыро. И так почти круглый год. Правда, зимой еще хуже. Метель, снег, мороз. Особенности локации. Походу, ты раньше работал в начальных локах». «Не знал, что меня так легко раскусить», — усмехаюсь я. «Интересно, что вы еще можете сказать?» «Ну, это несложно», — скалится Рах. «Зуб даю. Получил какой-то ништяковый квест, раз намылился в Цитадель. Что, кстати, не так уж и часто случается с нулями. Там вообще таким, как ты, делать нечего. Разве что квест выполнить и домой». Он прав. Пока просматривал приложение, обратил внимание, что работяг в этом помещении нет. У всех уровни под сотню. «А рабочий класс здесь редкое явление?» «Не совсем», — уклончиво ответил он. — «Но одиночки вроде тебя редкость». — «Ясно», — отвечаю я. — «Буду иметь в виду. Но вы так и не сказали, что не так с моей экипировкой». — «Да все не так», — отмахнулся Варн. Очень приличный шмот до нуля. Только его надо укрепить стихийными элементами. Долго он у тебя на этой погоде не протянет. Вода жрет прочку. Если сильно намок, жди сюрпризов. Да я смотрю, ты и сам уже убедился. Да уж, приятного мало. На инфопортале ничего нет по этому вопросу. На инфопортале? Хохотнул Рах. Да кто его вообще читает? Хочешь совет? Конечно, с радостью приму его. Пошарься по ауку, посмотри цены, там все есть. Ищи стихийные элементы, антивлага. Другие тебе пока без надобности. Все, мне пора. Бывай. Махнув когтистой лапой на прощание, Варн пошел на выход из таверны. Проводив взглядом массивную фигуру караванщика, я решил углубиться в изучение рынка. Все равно времени теперь хоть отбавляй. Стихийные элементы, значит. Что ж, посмотрим. Поисковик аукциона услужливо выдает десяток страниц с вышеуказанным названием. Чего тут только не было. Защита от влаги, солнца, холода. Кстати, на моего пета тоже много всего продавалось. Только вот мне это пока без надобности. Шалун, как и я, обречен быть нулевым уровнем. Мое занятие прервало неожиданное сообщение от Варна. Я даже вздрогнул. Забыл совсем, что внес его в список друзей. Слушай, Ольд, я тут подумал, пока шел. Тебе, наверное, будет интересно. Здесь есть одна лавка, Радуга называется. Там много всяких ништяков продается. Я не уверен, но элементы тоже вроде как есть. Имя хозяина – Милий. Скажешь от меня? Если хочешь, лови координаты. Будь здоров, не мокни. Далее в сообщении следовала подсвеченная синим цветом ссылка. Если нажму, бот автоматически проложит кратчайший путь. Поблагодарив Рахха, недолго думая, разрешил навигатору заняться своим делом. А что? Прогуляюсь. До завтрашнего вечера времени хватает. А лишняя информация всегда пригодится. Надеюсь, удастся разговорить хозяина. Перед выходом договорился с хозяйкой котелка о съеме комнаты и, не прощаясь, снова вышел на улицу. Ливень только усилился. Думаю, мокрый ад выглядит именно так, а может даже и суше. Кроме удобного маршрута, бот услужливо предложил список всех магических лавок и магазинчиков в округе. Должен заметить, выбор невелик, но конкуренты у Радуги все-таки есть. Если предположить, что Варн получает какой-то процент от направленных клиентов, то теперь понимаю, почему он написал какому-то работяге в приват. Будто у него других занятий нет, только всяким нубам совет раздавать направо и налево. А вот бонусы, падающие за распространение информации, другое дело. Хотя какая мне разница, каждый зарабатывает как умеет. Ему, может, тоже семью кормить надо или за учебу платить. До лавки пришлось пробежаться. Несколько раз чуть было не грохнулся на мостовую, но это того стоило. Когда заходил внутрь магазинчика, удовлетворенно улыбался. Ни одной единицы прочности не убавилось. Интерьер радуги выполнен в стиле фэнтезийных алхимических лавок. Множество полочек и вычурных деревянных шкафчиков, баночки, скляночки, горшочки. За прилавком стоит мужчина средних лет с черной густой бородой до груди. На голове широкий берет, одет в мантию темно-зеленого цвета. Имени мага пока не вижу, хоть и знаю, как его зовут. Непись, значит. Вот так сюрприз. Очень интересно. Теперь еще больше понимаю Варна. Видать, какой-то квест выполняет, раз отправил именно сюда. «Добрый день. Чем могу помочь?» – приветливо спросил маг. «Здравствуйте», – отвечаю я, борясь с желанием сказать все, что думаю об этом добром дне и об этом прекрасном месте. «Я ищу Нилия». «Вы от кого?» – деловым тоном спрашивает маг. «Хм, видать, у него повсюду шпионы, вроде моего нового знакомого». «От Варна». Мне эта ситуация напомнила момент из фильма «По семейным обстоятельствам». Я улыбнулся. «А что? Сбрить магу бороду и снять берет. Получится вылитый маклер Басов». «Что-то не так?» – удивленно спрашивает маг. «Нет-нет, все в порядке. Вспомнилось кое-что. Я к вам по делу. Варн уверил, что вы поможете укрепить мою одежду». «А-а-а!» – улыбнулся в бороду маг. «Вы как раз по адресу». После этих слов над его головой появилось имя. Вот и хорошо. Первый шаг сделан. «Что вас конкретно интересует?» – спросил Нили и тут же взмахнул руками. «Хотя почему, я спрашиваю? Конечно же, характеристика – влагоустойчивость. Небось, ощутили на себе все прелести нашего климата. Да уж, вы мне можете помочь? Конечно, улыбнулся маг. Вот, смотрите. На прилавке появились уже знакомые мне коробочки. Руны? Спрашиваю я. Не совсем, кивает маг. Стихийные элементы. Он бережно открыл крышечку. Итак, что тут у нас? Небольшие, примерно в полладони, плоские стекляшки, сделанные в виде капелек. Четыре вида, вернее, четырех цветов. Обычные, прозрачные, зеленые, темно-синие и фиолетовые. Я присмотрелся к обычным. Название. Простой стихийный элемент ван. Эффект. Плюс 5 единиц влагоустойчивости. Ограничения. Нет. Быстро просмотрел все. Такс. Фиолетовые самые мощные. Плюс 20 единиц. Что особенно обрадовало, мне подходили все. Осталось только узнать цены. Правда, фиолетовые все-таки брать не буду. Они на мастера. Раз уж светиться раньше времени я не намерен, то ограничусь синими капельками. Уважаемые Нилии, не могли бы вы объяснить, как действуют эти, несомненно, чудесные элементы? О, конечно. С превеликим удовольствием, раз уж вы спросили. Собственно, все зависит от того, насколько агрессивна окружающая среда, в которой вы находитесь. Например, наши простые элементы вам будут без надобности. Даже если вы усилите все ваши вещи, этого окажется недостаточно. Проще и дешевле купить обычный плащ на плюс 50 антивлажности. Его прочности будет достаточно, чтобы разобраться за несколько дней со всеми делами и уехать из этого сырого места. Другими словами, эти элементы хороши, если вы внезапно попали под грибной дождик где-то посреди южных провинций. Что же касается зеленых капелек, здесь они довольно популярны среди работников всяческих контор, лавок и забегаловок. Даже если идет дождь, из здания в здание перебежать как раз самое то. Совершенно верно, кивает маг. Кстати, они вам тоже подойдут. Вы ведь в основном работаете в шахтах. Правда, в местных копях влажность повышена, сами понимаете. Но зеленые элементы отлично справляются с этой проблемой. Спасибо за честность, киваю я. Ну что вы, улыбается в бороду маг, польщенный моей похвалой. Я не из тех торгашей, что пытаются нажиться за счет неведения клиента. Значит, мне повезло вдвойне, что попал именно к вам. Закрепляю я эффект. А что скажете насчет остальных? Синие капли в части у всех местных работяг, что трудятся на свежем воздухе. Они отлично зарекомендовали себя в этих окрестностях. А фиолетовые? Думаю, обладатель полного комплекта этих стихийных элементов может спокойно плавать в местной речушке несколько часов, не переживая о сохранности своей амуниции. Впрочем, это всего лишь мои догадки. Все никак не соберусь провести несколько опытов. Не люблю я купание в ледяной воде, знаете ли. Признаюсь, я тоже. Мак весело расхохотался. Нормальный дядька, хоть и НПС. Да, а вот разработчики те еще пройдохи. В инфопортале нет ни слова о стихийных элементах. Мол, вы приходите к нам под дождичек, а мы вам стихийные элементы продадим. Как выйду из игры, сразу же зароюсь в интернет. Этак на недельку. Итак, что вы решили? Прервал мои мысли голос мага. «Ах, да!» – очнулся я. «Думаю, остановлюсь на синих капельках». «Хороший выбор!» – воскликнул маг. «Сколько будете брать?» 7 штук. Радовало то, что стихийные элементы значительно дешевле, чем малахитовые и сапфировые руны. Комплект из синих капелек обойдется мне в 210 золотых. Интересно, в чем подвох? «Хочу вас предупредить!» – сказал маг. Стихийные элементы встраиваются не в сами вещи, а в руны, которые заранее должны быть установлены. Сложный стихийный элемент ван в вашем случае подойдет только к сапфировым рунам. А вот и ответ на мое предположение. Хитро. Получается, чтобы защититься от влаги, игроку придется выложить кругленькую сумму за руны плюс элементы. И еще. Будь я бывалым, здесь мне пришлось бы туго. Теперь понимаю, почему контора Леди Мэл закрыта. Подозреваю, дверной замок там уже давно заржавел. Кто из работяг в здравом уме появится здесь, чтобы работать в шахтах? Мерзнуть и мокнуть где-то на окраине, если можно спокойно работать в локации с нейтральным климатом. Интересно, Вайнер знал об этом? Если да, то получается, что я ему нужен больше, чем он мне. Вот жук. Но ничего, Потом с ним переговорю. Тратить время на посещение местного отдела кадров не буду. Поступлю так, как говорил Вайнер с самого начала. Что ж, это радует. Может, еще успею сделать дневную норму. Надеюсь, местные изумрудные копи находятся не слишком далеко. Потом посмотрю по карте. «Беру все 7», – отвечаю магу. «У меня как раз комплект сапфировых рун». «О, поздравляю!» – улыбнулся бороду Нилий. «Теперь в вашей одежде не страшен никакой дождь. Но берегитесь и не злоупотребляйте. Находиться много часов под проливным дождем я вам не рекомендую». «Благодарю», – киваю в ответ. «Вы позволите установить их прямо здесь?» «Конечно, конечно. Располагайтесь». Из лавки вышел спустя 10 минут. Теперь в характеристиках персонажа появилась новая строка. Влагоустойчивость +105. Ну что ж, это обнадеживает. По крайней мере, теперь нет риска остаться без одежды в самый неподходящий момент. Могу себе представить, как растворяется моя экипировка, словно размокшая бумага. Бррр. А ведь хорошо, что пришел сюда. Во-первых, получил скидку. Хоть на аукционе элементы продавались дешевле. Все-таки скидка Нилия полностью развеяла мои сомнения. Во-вторых, за неимением доступа к интернету, беседа с магом мне пошла на пользу. Много чего нового узнал. Например, о других стихийных элементах. И в-третьих, я получил квест. Нилий все-таки непись как-никак. Теперь понятно рвение Варна. Задание мага заключалось в том, чтобы рекламировать его лавку всем встречным, за что тот одаривал потом своих агентов скидками и бонусами при следующей покупке. Неплохо. Дождь льет как из ведра. Самое время проверить действие обновки. Специально вступив в очередную лужу, я с радостью осознал, что мои сапоги не промокли. Да и вся одежда тоже осталась сухой, словно покрыта невидимой пленкой. Отлично. Холодные капли продолжали хлестать по лицу. Вода ручьем стекала по бороде, но я улыбался. Оказывается, не все так плохо, как могло показаться с самого начала. Ступая в очередную лужу, боковым зрением заметил, что мои испытания не остались без внимания. А спустя несколько мгновений до меня наконец дошло. За мной следят.